Глава восьмая. Ужин должен был начаться в 19:00, но взволнованные и голодные гости уже с 19:30 ходили перед рестораном с другой стороны здания, рядом с полем для игры в гольф, ожидая, когда, наконец, сумеют поужинать. Дронго и комиссар прошли к лужайке, где стоял мощный ветвистый дуб. Вокруг него были поставлены скамейки для отдыхающих. Усевшись на скамью лицом к ресторану, Дронго и Брюлей терпеливо ждали, когда откроется ресторан. Мурашенков и Сарычев вышли из здания раньше всех. Они прошли к бассейну и снова вернулись к террасе, выходившей из ресторана. Официанты уже суетились, расставляя бокалы на столике. Затем появился адвокат Корнейра, который уселся за столиком на террасе и потребовал принести ему чашечку кофе перед ужином. Пан Шакальский вышел из здания один и, оглядевшись по сторонам, снова вернулся в здание. Очевидно, встреча с Мурашенковым и его напарником не прельщала поляка. Илона появилась с другой стороны здания. Очевидно, она гуляла в противоположной стороне. Дронго в который раз полюбовался ее великолепной фигурой, когда она прошла мимо них, томно улыбнувшись обоим. И, наконец, за несколько минут до открытия ресторана появилась Луиза, которая была одета в темное платье и все время испуганно озиралась, словно опасалась, что ее могут обвинить в убийстве. Фармера и хозяина отеля нигде не было видно. Очевидно, они находились в другом номере, где Мануэль Сильва пытался успокоить вдовца, потерявшего в столь преклонном возрасте относительно молодую супругу. Неожиданно на лужайке перед отелем появились двое сотрудников полиции в форме, которые демонстративно фланировали перед потрясенными служащими и гостями отеля. «Надеюсь, что Кэтрин Фармер уже успела вернуться в отель», — пробормотал комиссар, глядя на часы. «Иначе эта парочка будет фигурировать в материалах полицейского расследования как самые подозрительные люди в нашем отеле». «Они еще не приехали», — успокоил Брюле и Дронго. «Почему ты так уверен?» «С 19:00 у стойки портье дежурит мой старый знакомый Жозе Монтейро, большой любитель зеленых купюр достоинством в 100 евро». Получив такие деньги, этот негодяй готов сообщить мне, как только здесь появится Кэтрин и ее супруг. Если выяснится, что они ничего не знают, то у нас все равно будет 10 подозреваемых, — напомнил комиссар. Хотя, наверное, выстрелить в Сильвию мог любой официант или служащий отеля. Но я думаю, мы правильно делаем, что подозреваем именно наших знакомых. Сотрудники отеля набраны из числа местных жителей, и среди них не могло быть такого хладнокровного убийцы. Чтобы решиться на такое, нужно иметь стальные нервы и крепкий характер. Вряд ли среди служащих отеля, находящегося рядом с рыбацким поселком Алвор, могли оказаться такие люди. «Верно», — согласился Дронго, — «я об этом тоже думал». Но сомнения относительно вашей соотечественницы еще не сняты. Если она умная женщина, то могла догадаться не брать 3000 долларов, чтобы обеспечить себе алиби. Или если ей пообещали гораздо большую сумму. Комиссар повернул голову и взглянул Дронго в глаза. Он ничего не сказал, но позволил своему собеседнику продолжать эту тему. «Сильвия могла настаивать на изменении завещания своего мужа», — продолжал Дронго, «а Кэтрин могла об этом узнать. Или ее супруг. Тогда им нужно было заставить Луизу согласиться на предложение Сильвии и стать осведомителем последней, пообещав заплатить гораздо большую сумму. Тогда Луиза не стала бы трогать 3000 долларов, рассчитывая получить гораздо большую сумму, и не рисковать». Брюлей молчал. Он молчал целую минуту, затем тяжело вздохнул. «Мне нравится твоя логика. Все получается правильно. Если они договорились, то Кэтрин Фармер, ее муж или один из них специально организовали эту поездку Фара, чтобы иметь абсолютное алиби в тот момент, когда Луиза должна была выстрелить в жену мистера Фармера. Только одно обстоятельство меня волнует. Горничная видела, как Луиза отходила от двери в банном халате отеля, в котором очень маленькие карманы. 58-я модель Дженкса явно не для такого халата. Почему она не переоделась? Ведь у нее было достаточно времени». «Согласен», — улыбнулся Дронго. Разговаривать с умным человеком всегда приятно. Когда говоришь с таким мэтром, пытаешься еще и учиться. А если она специально надела халат, чтобы не испачкаться в крови? Ведь халат гораздо легче отстирать, чем обычную одежду. Халат можно бросить в ванную и сказать, что он упал в воду, если это была намеренная уловка. «С тобой трудно спорить», — прохрипел комиссар. Неожиданно он тоже улыбнулся. Это было так неожиданно, Брюлей вообще редко улыбался. «Должен тебе сказать, Дронго, что ты действительно хороший сыщик. Я тоже подумал об этом. И поэтому первое, что я сделал, это отправился к ней в номер и проверил ее халат. Можешь себе представить, она занимала двухместный номер. И там было два сухих халата. Я внимательно осмотрел оба. И карманы тоже осмотрел. Если бы оружие пытались засунуть в карман, там бы остались пороховые следы». «Браво, комиссар!» — Дронго развел руками. «Вам никто не говорил, что вы гений сыска?» «Не нужно мне льстить», — отмахнулся Брюлей. «Это обычный полицейский опыт. Ты вдвое моложе и не работал ни одного дня в полиции, но пришел к тем же выводам. Кто из нас быстрее соображает? Ты или я, проработавший в полиции почти полвека?» «Только вы, комиссар», — ответил Дронго и увидел, как открылась дверь и высунул голову Жозе Монтейро, очевидно искавший самого Дронго. Увидев его, Монтейро замахал руками, подзывая Дронго к себе. «Они только что приехали», — шепотом сообщил он. «Их автомобиль сейчас паркуется рядом с отелем». «Идемте», — предложил Дронго, оборачиваясь к комиссару. «Они приехали». Дезире Брюлей с неожиданной для его лет легкостью поднялся, направляясь к зданию. Вместе с Дронго они вошли в холл с другой стороны, когда с основного входа появились Кэтрин Фармер со своим супругом, и почти сразу к ним шагнули Брюлей и его спутник. «Извините меня, миссис Фармер», — пробормотал комиссар, «я просил бы вас не подниматься наверх, а задержаться на несколько минут внизу». «Почему?» — недовольно спросила Кэтрин. «Вы все еще пытаетесь нас преследовать, господа детективы? Или вы все еще подозреваете Энрико в каких-то грехах? Думаете, что он по-прежнему не платит налогов?» Виллари нахмурился, но ничего не произнес. Комиссар и Дронго переглянулись. У этого парня было слишком много проблем. «Будет гораздо лучше, если вы перестанете громко говорить и пройдете с нами», — вставил Дронго. «Поверьте мне, миссис Фармер, что это прежде всего в ваших интересах». «И не подумаю», — подняла голову Кэтрин. Она была в синей куртке, под которой был темный приталенный пиджак и длинная юбка. Очевидно, во время визита Фара она надевала черные очки, чтобы ее не узнали. «До свидания, господа», — громко сказала она. «Если захотите, я вызову своих адвокатов, чтобы они с вами поговорили. Или сотрудников полиции, если вы будете к нам приставать». Она взяла Энрико за руку, пытаясь уйти, когда Брюлей неспешно произнес: «Полицейские уже ждут вас наверху, миссис Фармер. В отеле произошло убийство». «Что?» — она повернулась. Взглянула на комиссара, затем на Дронго, посмотрела на Энрико, стоявшего рядом с ней, и снова на комиссара. «Какое убийство?» — спросила она. Было заметно, как у нее дрогнули губы. Если она притворялась, то играла замечательно. Впрочем, по-другому и не могло быть. Она была очень хорошей актрисой. Виллари стоял рядом с ней, чуть нахмурившись, не понимая, о чем идет речь. «Пройдемте к соседнему дивану», — снова предложил комиссар, и, повернувшись спиной, пошел в сторону дивана, стоявшего рядом с несколькими креслами, уже не сомневаясь, что его собеседники последуют за ним. Ошеломленная актриса и ее супруг действительно двинулись за широкой спиной комиссара, как зачарованные. Дронго присоединился к ним, и они вчетвером расселись в холле. Комиссар достал трубку, с ненавистью посмотрел вокруг и начал решительно набивать ее табаком, собираясь закурить в некурящей зоне. «Что произошло?» – нервно спросила Кэтрин. «Где вы были?» – спросил Брюлей. «Мы должны вам отвечать?» — разозлилась миссис Фармер. — Может, вы, наконец, объясните, что здесь происходит? — Сначала ответьте на мой вопрос. Мы ездили в Фара, хотели узнать, когда можно будет улететь в Лондон. Заодно там пообедали. — Вы не могли узнать по телефону? — Могли, Но нам так захотелось. Заодно мы немного развеялись. Послушайте, я не понимаю, почему я должна отвечать на ваши вопросы?» Брюле взглянул на Дронго, словно давая ему возможность вступить в беседу. «Ваша визажистка Луиза и супруга вашего дяди были знакомы или познакомились только здесь?» – спросил Дронго. «Хватит», – вмешался Вилари. «Кто вы такие? Мы уходим. Про какое убийство вы нам говорили?» Дальше молчать не имело смысла. «Сегодня утром в отеле была убита жена вашего дяди Сильвия Фармер», – сообщил Дронго. Комиссар сунул трубку в рот и чиркнул спичкой, хотя рядом с ним не было пепельницы. Здесь вообще нельзя было курить. «Нет!» – произнесла потрясённая Кэтрин. Она снова взглянула на Вилари и сжала ему руку. «Нет, нет! Такого не может быть! Нет!» Ее муж сохранил гораздо больше хладнокровия. Он снова нахмурился, но не стал так нервничать, как Кэтрин. «Мы не виноваты, что нас здесь не было», — сказал Энрико. «И вообще мы уехали еще до того, как ее застрелили». Кэтрин пошатнулась. Она смотрела расширенными от ужаса глазами на всех троих мужчин. Она была почти в состоянии шока. «Кто? Как? Где Джеймс? Что с ними случилось?» — попыталась выдавить Кэтрин. «Успокойтесь», — посоветовал комиссар. Он увидел, как Жозе Монтейро спешит к нему, чтобы напомнить комиссару о некурящей зоне. Но, столкнувшись со взглядом Брюлея, несчастный портье поспешил ретироваться. «Ее застрелили сегодня утром», — пояснил Дронго, — «когда вы уехали в Фара». «Кто это сделал?» — быстро спросил Вилари. «Его арестовали?» «Полиция ищет убийцу», — пояснил Дронго. «Здесь?» — спросил Энрико. «Здесь ее убили?» «Вокруг столько охранников, повсюду стоят камеры». «Ее застрелили», — повторил Дронго. «И наверху вас обязательно встретит инспектор полиции, который захочет с вами побеседовать. А завтра вас вызовут к следователю, который тоже захочет задать вам неприятные вопросы». «Почему вы спросили про Луизу?» — поинтересовался Вилари. «При чем тут она?» «Ее видели у номера, в котором жили супруги Фармер», пояснил Дронго. «Ах, вот почему вы спрашивали про нее», — понял Вилари, все еще не выпуская руку своей жены. «Хотите списать на нас это грязное убийство? Не нашли никого лучше? Думаете, что я подговорил Луизу, чтобы она выстрелила в Сильвию? Между прочим, Луиза боится даже вида крови, об этом все знают». «При чем тут Луиза?» — не поняла Кэтрин. «О чем вы говорите?» «Они считают, что мы все подстроили», — разозлился Энрико, отпуская ее руку. «Разве ты не видишь, что они приехали сюда специально, чтобы нас подставить? Все эти частные детективы вот уже который год охотятся за мной. Сначала меня обвиняли в мошенничестве, потом в неуплате налогов. Теперь придумали убийство. Им важно убрать меня от тебя. Разве ты не понимаешь, что теперь мы с тобой остались единственными наследниками твоего дяди, и они хотят убрать меня, чтобы ты осталась одна?» Этот парень соображал гораздо быстрее, чем все остальные. Он сразу понял и насчет наследства, и насчет денег. «Вы не только единственные наследники», — напомнил Дронго. «Боюсь, что вы можете стать и основными подозреваемыми». «Это не ваше дело». Вилари вскочил с дивана, увлекая за собой Кэтрин. «Пойдем, дорогая, мы больше не должны говорить с ними и вообще ни с кем не разговаривать. Позвони в Лос-Анджелес или в Лондон, пусть срочно прилетят твои адвокаты». Кэтрин все еще не совсем понимала, что именно происходит. Она растерянно смотрела по сторонам, в то время как Энрико тащил ее к кабине лифта. Комиссар невозмутимо курил, даже не глядя в их сторону. Дронго не понравилось такое завершение беседы. «Подождите», — сделал он еще одну попытку, — «мы хотим вам помочь разобраться». «Идите вы!» — выругался Вилари по-итальянски. «Даже если не знать языка, то можно понять, куда тебя так далеко посылают». Комиссар остался невозмутим. Дронго вернулся в кресло. «Ну и черт с ним!» — раздраженно подумал он. «В конце концов, это не наше дело». Он вернулся на место и сел напротив Брюлея. Тот курил свою трубку, даже не шелохнувшись. Затем посмотрел на Дронго и сказал... «Кроме французского, я еще знаю английский и немного понимаю итальянский. «Я тоже понимаю итальянский», — усмехнулся Дронго. «Перевести тебе, куда он нас послал? Или ты понял? Даже если бы я не знал итальянского языка, то и тогда я бы догадался. Не нужно переводить. Я думаю, вы иногда слышали такие выражения в ваших полицейских участках от итальянских эмигрантов. И ты думаешь, мне приятно было это слышать? Не думаю, но у нас есть приятная возможность еще раз поговорить с сеньором Энрико Виллари», — неожиданно улыбнулся Дронго. «Значит, ты тоже обратил внимание на его слова?» Комиссар достал трубку, посмотрел по сторонам. Жозе Монтейро, словно поняв его взгляд, бросился к ним с пепельницей. Он не решался сказать, что здесь нельзя курить. Положив пепельницу на столик рядом с комиссаром, он также быстро исчез. «Когда начинается скандал, важно следить за каждым словом и каждым жестом говорящих», — Дронго потер подбородок. «Кажется, так вы меня учили». «Я думаю, ты всему научился сам», — возразил комиссар. «Но мы одновременно с тобой обратили внимание на слова Энрико Виллари». «Он проговорился», — согласился Дронго. «Неожиданно для самого себя он проговорился». «Ты сказал, что ее убили», — напомнил комиссар Брюлей. «Но ты не говорил, что ее застрелили». «Верно. Энрико Виллари ответил, что они не виноваты. Они уехали до того, как застрелили Сильвию». «Если они уехали до того, как застрелили Сильвию, откуда он знал, что в нее стреляли? И откуда он узнал о времени?» «Я не говорил ему, как ее убили». «Все правильно. Я полагаю, что мы поужинаем, а потом его навестим». «Только скажи мне честно, ты умеешь посылать так же далеко по-английски?» «Думаю, что получится. Нужно будет немного потренироваться», — ответил Дронго, и они улыбнулись друг другу.